Глава 10. Да, Ши. Капитан Ши опустился на лавку рядом с Ваном и протянул ему ключи от машины. «Вы бросили машину прямо на перекрестке Дундань. Не подоспей я вовремя, дорожный полицейский уже отволок бы ее куда положено». «Да, Ши, если бы я знал, что ты следишь за мной, мне было бы легче», — подумал Ван, про себя назвав капитана дружеским прозвищем. Однако самолюбие не позволило произнести эти слова вслух. Он взял предложенную Даши сигарету, прикурил и впервые за много лет с тех пор, как бросил курить, затянулся. «Ну что, приятель», — сказал Ши, — «тяжела ноша, да? Я ж предупреждал, тебе одному не справиться, а ты разыгрывал из себя крутого». «Тебе не понять», — Ван сделал еще несколько глубоких затяжек. «Твоя беда в том, что ты понимаешь слишком хорошо. Ну ладно, пошли пожрем чего-нибудь». «Не голоден». «Ну тогда пойдем выпьем. Угощаю». Ван сел в автомобиль Даши, и они поехали в ресторанчик поблизости. В такой ранний час в заведении было совсем пусто. «Две порции жареных рубцов и бутылку эрготоу!» — выкрикнул Даши, даже не заглянув в меню. Похоже, он был здесь завсегдатаем. Перед ними поставили две тарелки с чем-то зажаренным до черноты. Пустой желудок Вана сжался, его едва не стошнило. Даши заказал для своего спутника теплое соевое молоко и пресный жареный хворост. Ван с трудом заставил себя есть. Затем они выпили эрготоу. Марка китайской водки «Байдзю» различной степени крепости. Стандартная крепость эрготоу — 56 градусов. Голова слегка закружилась, язык отмяк. Слово за слово Ван рассказал Даши обо всех событиях последних трех дней, хотя подозревал, что капитан наверняка и сам уже все знает. Возможно, даже что Даши было известно больше, чем Вану. «Так ты говоришь, что Вселенная...» «Ну, вроде как подмигивала тебе», — осведомился Даши, с хлюпаньем втягивая в рот полоски мяса, словно лапшу. «В точку. Говно собачье. Неуч ты безграмотный, потому и не боишься». «Опять говно собачье. Давай пей». Лана прокинул еще стопку. Мир закружился в хороводе, и только жующий рубцы Ши Цян оставался на одном месте. «Даши, а ты когда-нибудь задумывался над великими философскими вопросами? Например, откуда пошел человек? Куда идет? Откуда пошла Вселенная? И куда идет? И так далее?» «Не-а». «Никогда?» «Никогда». «Но ты же смотришь на звезды. Неужели ты никогда не испытывал ни благоговения, ни любопытства?» «Да не смотрю я на твои звезды». «Но как же? Я думал, ты часто работаешь в ночную смену». «Кореш, пока я буду таращиться в небо, подозреваемый свалит, только его и ищи». «Да, мы действительно говорим на разных языках. Ну и черт с ним. Выпьем». «Честно говоря, даже если бы я и глядел когда-нибудь на звезды, то уж думать о твоих философских материях мне не досуг. У меня и без них хлопот полон рот. Платить ипотеку, копить деньги сыну на университет, а уж на работе одно дело за другим, только успевай. Я человек прямой, без выкрутасов. Посмотри мне в горло и выглянешь из дырки в моей же заднице. Само собой, боссы меня не любят, и черта с два я знаю, как завоевать их сердце. Из армии уволился много лет назад, а карьера так и стоит по стойке смирно. Одно выручает. Я хорошо делаю свою работу, не то бы мне уже давно дали под зад. Так что, как видишь, проблем дофига. Откуда у меня время и силы любоваться звездочками?» «Ты прав. Выпьем». «Но знаешь, я и в самом деле вывел одно железное правило». «Какое?» «Когда что-то слишком странно, то дело нечисто». «Что? Что это еще за правило такое дурацкое?» «Я говорю, что за вещами, которые на первый взгляд невозможно объяснить, всегда кроется чья-то грязная рука. Какая там рука? Если бы у тебя было хотя бы элементарное представление о науке, ты бы знал, что то, чему я стал свидетелем, не под силу никому. Особенно вот это, с излучением. Манипулировать явлениями в масштабах Вселенной — это не только невозможно объяснить с позиции сегодняшней науки. Я не могу себе представить, чтобы это можно было вообще объяснить с каких-либо позиций, даже вне науки. Это более чем сверхъестественно. Это сверх... я просто не знаю что. А я говорю тебе, что все это чушь собачья. Уж поверь мне, я в своей жизни перевидал очень много странного. Тогда скажи мне, что делать дальше? Пить водку, а потом спать. Отлично, так и поступлю.